Первое – телефонные аферисты. Сотрудник службы безопасности и другие роли. Вечером у 18-летней Насти раздается звонок с незнакомого номера. Робот приятным голосом сообщает: «Вам одобрена компенсация за переплату по банковским услугам. Для получения нажмите 1». Настя из любопытства нажимает. Ее соединяют с оператором, который начинает тараторить про постановление правительства и просит для идентификации назвать номер карты и код из СМС. Тут Настя вспоминает, что настоящий банк никогда не просит код из СМС. Она кладет трубку, позже она перезванивает в свой банк по номеру, указанному на карте, и там подтверждают, это были мошенники. Как это работает? Тебе звонят и представляются сотрудником банка, полиции, ФСБ. Сообщают что-то экстренное, с вашего счета пытаются списать деньги, на ваше имя оформляют кредит, ваш родственник попал в беду. Цель — вызвать панику, чтобы ты перестал соображать и начал выполнять их инструкции. Перевел деньги на безопасный счет, который на самом деле их счет, или сообщил им данные карты и коды. Как защититься? Золотое правило — положить трубку и перезвонить самому. Номер банка есть на твоей карте или на официальном сайте. Номер телефона для вызова полиции — 102. Никогда не принимай решений под давлением.